«Не понимаю, почему мы раньше не встречались?» — ухмыльнулся Дэн. «Я уже 100 лет знаком с Кейт Блэквелл». Только огромным усилием воли удалось удержать на губах улыбку. «Бабушка просто чудо!» — выдавила она. «Думаю, нам пора присоединиться к остальным?» «Конечно, солнышко!» — подмигнул Дэн. «До завтра!» Но с этого момента ему никак не удавалось застать девушку наедине. За ленчем и избегала его. А после взяла один из стоящих в гараже автомобилей и уехала в город. Миновав Блэкберт, где гордо вышагивали розовые фламинго, она остановилась на причале, долго наблюдала, как возвратившиеся рыбачьи лодки разгружают улов гигантских черепах, огромных омаров, тропических рыб и блестящие цветные морские раковины, которые будут отполированы, а позже проданы туристам. Море было спокойным, синяя вода сверкала тысячами мелких алмазов, на другой стороне бухты темнели очертания побережья Paradise Island. От берега отходила моторная лодка, суденышко набирало скорость, и внезапно за кормой ясно обрисовалась высокая фигура. Зрелище было поразительным. Мужчина, казалось, висел на металлическом стержне, прикрепленном к синему парусу. Стройное мускулистое тело напряглось и выгнулось навстречу ветру. Ив зачарованно наблюдала, как лодка мчится к пристани. У самого причала она резко повернула и на мгновение увидела смуглое красивое лицо, и тут же все исчезло. Несколько часов спустя он вошел в гостиную Ниты Людвиг. Ив чувствовала, что именно она усилием воли вызвала сюда незнакомца. Вблизи он оказался еще красивее, очень высокий, широкоплечий, с точенным лицом, черными глазами и тренированным телом спортсмена. Улыбка открывала ровные белые зубы. «Это Джордж Меллис. Ив Блэквелл». «Господи, да вам нужно находиться в Лувре!» — воскликнул Меллис глубоким, чуть хрипловатым голосом с едва заметным акцентом. «Пойдем, дорогой», — скомандовала Нита. «Сейчас познакомлю тебя с остальными гостями». Меллис небрежно отмахнулся. «Не беспокойся, я уже встретил всех, кого хотел». Нита задумчиво оглядела парочку. «Понятно». «Ну что ж, если понадоблюсь, позовите», — кивнула она и отошла. «По-моему, вы не очень-то были вежливы с ней», — заметила Ив. «Я больше не отвечаю за все, что делаю и говорю», — усмехнулся Меллис. «Любовь пришла так внезапно!» Ив засмеялась. «Нет-нет, поверьте, я не лгу. Никогда никого не встречал прекраснее». «Я то же самое подумала о вас». Впервые Ив не интересовала, есть ли у этого человека деньги. Дело было не только во внешности. Девушку неодолимо привлекал некий магнетизм, ощущение силы, исходившее от Джорджа. Ни один мужчина не действовал на нее подобным образом. «Кто вы?» — спросила Ив. «Нита же сказала, Джордж Меллис». «Кто вы?» — повторила она. «А, понимаю. Какой я в действительности? Боюсь разочаровать вас. Я грек. Семья выращивает оливки и многое другое». «Значит, он из этих Меллисов. Консервы и продукты с известной маркой можно таскать в любой бакалейной лавке и супермаркете. Вы женаты?» «А вы всегда так откровенны?» — ухмыльнулся Меллис. «Нет, я не женат». Ив неожиданно почувствовала себя счастливой. Одна мысль билась в мозгу, одно желание терзало душу — завладеть этим человеком, принадлежать ему. «Почему вы опоздали к ужину? Хотите правду?» «Конечно». «Это очень личное». Ив молча выжидала. «Пытался удержать молодую леди от самоубийства», — сказал Меллис так спокойно, будто занимался этим каждый день. «И как, удалась ваша миссия?» «Пока да. Надеюсь, вы не из таких». «Нет, и смею думать, вы тоже». Джордж Мелис громко расхохотался. «Я люблю вас». «А в самом деле люблю вас». Он сжал ладонь Ив, по телу девушки пробежала дрожь. Джордж весь вечер не отходил от Ив, казался целиком поглощенным девушкой, совершенно не обращал внимания на окружающих. Тонкие смуглые руки с длинными пальцами находились в непрерывном движении, пододвигали Ив бокал, зажигали сигарету, украдкой гладили по плечу. От его близости кровь кипела в жилах девушки. Она не могла дождаться, когда останется наедине с Джорджем. После полуночи, когда гости начали расходиться, Мелис тихо спросил: «Где твоя спальня?» «Северное крыло в конце коридора». Он молча кивнул. Глаза, обрамленные длинными пушистыми ресницами, впились в ее лицо. Ив разделась, приняла ванну и надела прозрачный черный, льнущий к телу пеньюар. Наконец в дверь еле слышно постучали. Она поспешно повернула ручку. На пороге стоял Джордж Мелис. При виде Ив глаза его зажглись восхищением. «Милая, рядом с тобой Венера Милосская, просто ведьма!» «У меня перед ней преимущество», — прошептала Ив. «Обе руки целы». Положив ладони на плечи Джорджа, она притянула его к себе. Губы их встретились, словно что-то взорвалось у Ив внутри. Она почувствовала, как язык Джорджа скользнул в ее рот. «О, Господи!» — простонала Ив. Джордж сорвал пиджак, в мгновение освободился от одежды, оставшись обнаженным, словно ожившая статуя греческого бога. И он хотел ее. «Скорее!» — задыхаясь, пробормотала Ив. «Возьми меня!» Сгорая от желания, она бросилась на постель. «Повернись!» — скомандовал он. «Встань на четвереньки! Дай мне свой зад!» Ив, непонимающе, подняла голову. «Я не...» Тут он ударил ее по лицу. Ив ошеломленно уставилась на Джорджа. «Повернись!» — я сказал. «Нет!» Он вновь размахнулся. В глазах девушки все поплыло. «Пожалуйста, не надо!» Тяжелая пощечина оглушила Ив. Она почувствовала, как сильные руки поднимают ее, переворачивают, ставят на колени. «Ради бога!» — вырвалась у Ив. «Уходите, я закричу!» Ребро ладони с силой опустилось на шею. Ив поняла, что сейчас потеряет сознание, и, словно сквозь дымную пелену, ощутила, как Джордж подтянул ее бедра еще выше, раздвинул ягодицы, прижался всем телом и одним мощным толчком врезался в нее. Внезапная невыносимая боль пронзила Ив. Девушка уже раскрыла рот, чтобы позвать на помощь, но, представив, что он может сделать с ней, умоляюще пробормотала: «Пожалуйста, пожалуйста, я не могу вынести этого!» Она попыталась вырваться, но он цепко держал ее за бедра, неутомимо насилуя, разрывая внутренности невероятно огромным пенисом, словно палач, наслаждающийся страданиями жертвы. «О, Боже, нет!» — прошептала Ив. «Прекратите, прекратите это!» Но Джордж продолжал двигаться все быстрее, вталкиваясь глубже, и последнее, что запомнила Ив, хриплый стон рычания, вырвавшийся у него, и, казалось, взорвавшийся в ее ушах. Когда она пришла в сознание и открыла глаза, Джордж Мелис, уже одетый, сидел в кресле, куря сигарету. Подойдя к постели, он погладил Ив по голове. Девушка вся сжалась от прикосновения этой изящной руки. «Как ты себя чувствуешь, дорогая?» Ив попыталась сесть, но не смогла. Боль была такая, словно ее разорвали на две половины. «Ты проклятое животное!» — в изнеможении охнула она. «Я был так нежен!» — — рассмеялся Джордж. Ив в ужасе взглянула на него. «Поверь», — ухмыльнулся он, — «иногда я могу быть довольно грубым». И снова погладил ее по волосам. «Но я и в самом деле влюблен, поэтому не хотел причинить тебе боль. Подожди немного, скоро привыкнешь. Попади Ив сейчас под руку какое-нибудь оружие, она бы, не задумываясь, убила Джорджа. Ты маньяк, душевно больной». Но тут она заметила странный блеск в глазах Мелисса и сжатые кулаки, и, похолодев от ужаса, поняла — перед ней стоял безумец. «И я не хотела», — поспешно пролепетала Ив. «Просто никогда не испытывала такого раньше. Пожалуйста, не надо. Я так устала. Пожалуйста!» Джордж Мелисс долго в упор смотрел на Ив и, наконец, расслабившись, кивнул, поднялся и подошел к туалетному столику, где лежали драгоценности Ив, платиновый браслет и дорогое бриллиантовое колье. Поднял колье, внимательно осмотрел и сунул в карман. «Сохраню на память». Ив испуганно молчала, зная, чем все может кончиться. «Спокойной ночи, дорогая». Вернувшись к постели, Джордж нагнулся и нежно поцеловал ее в губы. Дождавшись, пока он уйдет, Ив сползла на пол. Тело мучительно ныло. Каждый шаг давался с огромным трудом, но только запершись на все замки, она почувствовала себя в безопасности. Ив не была уверена, сможет ли добраться до ванны, поэтому мешком свалилась на кровать, пережидая, пока утихнет боль. Она в жизни не поверила бы, что может испытать подобную ярость. Мелисс изнасиловал ее жестоко, извращенно.